Глава 23. Максим Максимович вышел из магазина и направился к парковке. Пакеты с провизией оттягивали руки. Кадилов подумал, что когда он вернется домой, надо будет что-то приготовить. Можно, конечно, поужинать в ресторане, но утолять голод у всех на виду не самое большое удовольствие. Давно следовало подыскать нормальную домработницу. Кадилов несколько раз обращался в агентство. Ему присылали опытных женщин, но все они оказывались 50-летними толстухами. И есть приготовленные их руками блюда Максиму Максимовичу не хотелось. Пускать таких женщин в свой дом означало смириться с тем, что ты не можешь найти себе молоденькую, пусть не такую опытную в кулинарии, но зато возбуждающую аппетит. Бывшая жена Нина Ихно готовила хорошо, причем делала это всегда в одном белье или вообще ничем не прикрытое. Может, конечно, готовила она и среднее, но кое-что ей определенно удавалось. Например, кольца кальмаров в кляре. Получались аппетитные пончики с кальмаром внутри. Делала она их много. Вдвоем они выпивали бутылку испанского вина, чаще всего риоха. Поцелуи Нины потом были долгими и пахли пересушенным на солнце черным виноградом. Сегодня она позвонила и в который раз поинтересовалась, привезет ли он с собой Зворыкину. Пришлось пообещать. И только сейчас Максим Максимович стал размышлять. Зачем ей Лена? Зворыкина нужна ему самому, и не только как первоклассный специалист. В ней есть все, что должно быть в женщине. В женщине, о которой он когда-то мечтал. С годами сидевший в нем мечтатель превратился в реалиста и понял, что таких женщин не бывает. Да и Елену Александровну он разглядел не сразу. Образована, умна, схватывает на лету, обаятельно. Нет, пожалуй, даже красиво. Причем красота в ней какая-то скрытая, робкая, словно стесняется проявить себя во всем блеске. И сексуальность. Пакеты оттягивали руки. Кадилов подошел к своему Мерседесу и увидел, что водительскую дверь невозможно приоткрыть. Так близко кто-то поставил рядом грязную старую шестерку. Водитель развалюхи сидел за рулем. Это был парень, лет 25. Максим Максимович поставил пакет на асфальт и осторожно постучал ладонью по крыше грязной машины. «Уважаемый, отгоните машину, мне же не залезть внутрь». Дверь открылась, водитель вышел из шестерки, тут же распахнулась задняя дверь, и оттуда выбрался еще один рослый парень. Он начал обходить Кадилова. «Ребята, вы что, не слышите, что вам говорят?» — громко спросил Максим Максимович, стараясь привлечь внимание находящихся на парковке людей. В конце концов, в супермаркете есть сотрудники охраны, но вполне возможно, что они не выскочат помогать, а если что-то произойдет, вряд ли успеют добежать. В любом случае, конфликт может кончиться плохо. «Дайте я вам помогу», — вдруг сказал тот, кто прежде сидел за рулем и протянул руки к пакетам. «Вы бы машину свою отодвинули?» В ту же секунду что-то сильно ударило Кадилова в бок, и острая боль пронзила все тело. Мир качнулся. Но Максима Максимовича подхватили под руки и опустили на землю. Он лежал, понимая, что происходит, хотел крикнуть, но не было сил пошевелить губами. Чьи-то руки шарили по его карманам, достали связку автомобильных ключей и документы на Мерседес, бумажник, еще что-то. Потом его оторвали от асфальта и впихнули на заднее сиденье пропавшей бензином грязной шестерки. Боль стала еще сильнее. Кадилов осознавал, что будет дальше, почему темнеет в глазах и холод пробирается под одежду. Из последних сил он ухватился за ручку двери, попытался приоткрыть ее, чтобы выбраться из машины, но не смог этого сделать. Увидел отъезжающий в сумерки Мерседес, почувствовал, как тронулась с места машина, в которой он умирал на заднем сиденье. Хотел закричать, но уже не от боли, а от страха перед тем, что сейчас неминуемо произойдет. Но не успел. Наступила ночь. Старую шестерку обнаружили случайно. Во дворе расселенного и обреченного на снос дома оставался ржавый мусорный контейнер, переполненный разным хламом. За ним-то и приехал погрузчик. За контейнером стояла немногим отличавшаяся от своего соседа ржавая машина. Водитель погрузчика подошел к ней, потрогал капот. Он был еще теплый. Потом заглянул внутрь. Начал обходить шестерку и обнаружил лежащего на заднем сиденье человека. Потому как лежал этот человек, почти сползший с пассажирского дивана, водитель погрузчика понял, что перед ним труп. И тут же позвонил в полицию. Дежурная машина подскочила очень быстро. Сразу увидели смертельную рану, нанесенную ножом. Труп обыскали. При нем не было документов. В кармане дорогого пиджака обнаружили совсем немного денег мелкими купюрами и мобильный телефон. После чего набрали номер последнего абонента, которого вызвал убитый незадолго до смерти. Приехать опознавать Кадилова Лена наотрез отказалась. Вместо этого она продиктовала номер Рейнгольда, который был знаком с Максимом Максимовичем много лет и ошибиться не сможет. После чего позвонила Дмитрию Натановичу сама, но его телефон был уже занят.